Щербатов подобрал отброшенный в кусты наган. Это была солдатская модель, дешевая и устаревшая, требовавшая ручного взведения курка перед каждым выстрелом. Не чета оставшемуся в ЧК Браунингу, вытер руки о жухлую траву. Дышать стало больно, похоже, противник сломал полковнику ребро или два. Измазанное в вонючей грязи кашемировое пальто очищать было нечем, да и некогда. Задерживаться здесь опасно. Карты у Щербатова не было. Оставалось только пытаться пересечь линию фронта на удачу, обойдя позиции красных с восточной стороны. Щербатов знал, что места здесь болотистые, но лучше уж увязнуть в топих, чем стать жертвой этой жалкой пародии на жандармерию. В избе, где размещалась уездная ЧК, все еще горел свет. Щербатов вспомнил арестованную вместе с ним девицу. Не так, арестованную из-за него девицу. Ведь эти нелюди замучают ее и убьют. И что с того? Она всего лишь вокзальная проститутка, подумал Щербатов, и тут же устыдился этой мысли. Не от хорошей жизни эта девушка пошла торговать собой за катушку ниток. До такого страну довели большевики, но не сами по себе, а при преступном попустительстве таких людей, как сам Щербатов. Уйти, оставив несчастную девушку расплачиваться за него, было бы бесчестно. Щербатов подкрался к окну избы, прислушался. Изнутри доносился громкий мужской голос, похоже, Лишайнова. Ему иногда отвечала девушка. Кажется, она умоляла о чем-то, даже рыдала. Ждать под окном на пронизывающем ветру было нечего. Щербатов взвел курок нагана и толкнул дверь избы. Лишайный нависал над девицей, уже полураздетый и плачущий навзрыд. Седоусый, отвернувшись от них, сидел за столом и заполнял документы. Его Щербатов оценил как более опытного и опасного противника, потому выстрелил в него с порога. Обернулся ко второму чекисту и увидел направленное на него дуло пистолета. Секунда на взвод курка едва не стоила Щербатову жизни. Лишайный выстрелил, но мгновением раньше девушка с визгом повисла на нем, ухватила за плечо и резко дернула, и пуля его ушла в потолок. Прицелившись, чтоб не задеть девушку, Щербатов убил Лишайного выстрелом в середину груди. Седоусый еще хрипел, пальцы его шарили по столу, сминали судорожно только что заполненные формуляры. Щербатов снова взвел курок и добил пожилого чекиста в затылок. «Одевайся», — сказал Щербатов еще вздрагивающей от рыданий девице. «Уходить надо быстро, пока никто не явился на выстрелы. Пистолет мой куда они убрали, ты видела?» Девушка указала на стенной шкаф. «У этих дилетантов не было даже сейфа. Тебе есть куда уйти?» — спросил Щербатов девицу. «Домой тебе нельзя, искать будут. Да к тетке подамся. В Покровское. Погоди». Щербатов пытался припомнить виденную на днях карту. «Покровское. Это ведь по ту сторону линии фронта? Под Белыми? Да. Тут недалеко, ежели тропку через тот знать. К рассвету выйдем на нее, к полудню как раз дойдем. Вы ведь со мной, барин?» Глава 10. Полковой комиссар Александр Гинзбург. Ноябрь 1918 года. «Я сдаюсь, Николай Иванович. Что это за вещи? Для чего они? Неужто ваш дедуктивный метод дал сбой? Следователь ВЧК не в силах разгадать какую-то тайну? Сейчас закончу пересчитывать гимнастерки и посмотрю». Саша в недоумении перебирала предметы, извлеченные из лакированного ящика. Пузырьки, щипчики, деревянные дощечки, странная ложка, полуприкрытая футляром. Возможно, что-то медицинское. Но почему пахнет дешевой косметикой? Уже неделю комиссар вместе с интендантом Николаем Ивановичем проводил ревизию на полковом складе. Боеприпасы проверили в первый же день, и их действительно оказалось катастрофически мало. Саша часами висела на полковом телефоне и отправляла пачки телеграмм в Петроград. Запрашивала, доказывала, убеждала, разыскивала знакомых снабженцев, орала на секретарей, умоляла, льстила, угрожала и шантажировала. В итоге ей удалось добиться возобновления снабжения полка по критически важным направлениям. Теперь оставалось ждать прибытия грузового поезда. Тем временем ревизия продвинулась в глубины склада, и каждый день происходили удивительные открытия. Склад наполнялся хаотично. Трофеи, остатки, невостребованные заказы, вещи погибших. Происхождение многих коробок установить теперь не было никакой возможности. Содержимое не всегда соответствовало надписям. Удалось обнаружить много ценного и полезного. Некоторые находки наводили на печальные мысли. Часто встречались письма и фотографии людей, которые никогда уже не дождутся своих родных с фронта, того ли фронта, этого или прежнего еще общего. Но бывало и смешное. Вчера, например, Саша с Николаем Ивановичем обнаружили 47 упаковок американских презервативов, спрятанных внутри ношенных валенок. А сейчас Саша и вовсе не могла понять, что за приспособление держит в руках. Ах, это, Николаю Ивановичу хватило одного взгляда, это очень полезные вещи, между прочим. Давайте сюда, вам без надобности, это набор для ухода за усами. Что, а откуда, по вашему мнению, у мужчин усы? В смысле откуда? Просто растут. Разве нет? Ну, расти-то они растут, хмыкнул Николай Иванович. Но ведь красивые усы сами собой не вырастут, а усы – это важно. В каждом роде войск положено носить усы на определенный манер. В уставах такие вещи, конечно, не прописывают. Но в ином полку правильные усы важнее, чем ордена и награды. Ничего-то вы не понимаете в армейских порядках, Александра Иосифовна, не в обиду вам будь сказано. Конечно, в коммунистической армии это уже не так значимо все. Хотя и тут многие еще уважают традиции. Николай Иванович пригладил свои небольшие, но, как только сейчас заметила Саша, ухоженные усы. Ну, допустим, вот это для завивки. Это расческа, ладно. Это краска, пускай, бриллиантин. Но ложка зачем такая странная, как бы в получихле металлическом и с прорезью. Это ложка с ограничителем, чтоб не запачкать усы, когда суп кушаешь. Что тут смешного, Александра Иосифовна? Полагаете, одни только дамы беспокоятся, чтоб выглядеть красиво и прилично, хотя, конечно, не всякие дамы об этом беспокоятся в наше время. Вот что, идемте лучше чай пить, нельзя же весь день копаться в вещах покойников. Кстати, о вещах покойников, небрежно сказала Саша, вещи комиссара Родионова тут, на складе, я бы забрала. Все рабочие бумаги его я отнес в штаб, сказал Николай Иванович напряженно. Официально Родионов числился пропавшим без вести, но интендант не поправил комиссара. Это я видела. Но были же у него и личные вещи, ничего примечательного. Но раз они вам занадобились, принесу вам завтра в штаб. Зачем же вам ходить куда-то лишний раз, Николай Иванович? Саша говорила мягко, но глаза ее сузились. Мы ведь уже на складе. Заберем вещи комиссара и отправимся пить чай. Что ты был за человек, красный комиссар Сергей Родионов? Саша разложила вещи предшественника на своей койке. Белье добротное, аккуратно заштопанное, пенал с письменными принадлежностями, набор для личной гигиены, фотография красивой молодой женщины и серьезного мальчика лет 5. Женщина одета небогато, по-городскому, учительница, должно быть, или телеграфистка. В последние дни Саша держала в руках много таких фотографий, но эти женщина и мальчик, они так и не узнают, как погиб их муж и отец, не смогут гордиться, что он умер за лучшее будущее для всех и стал таким образом частью этого будущего. Или они смогут? Саша открыла дневник. Почерк ровный, округлый, как у гимназиста. Родионов вел записи методично, каждый день, погода, списки дел, расписание. В основном, как у Саши сейчас, созвоны с Петроградом, черновики телеграмм, поставки, заказы. Но он еще и политучебу проводил. Надо же, митинги, общие и батальонные, революционные песни с солдатами разучивал. Хороший ты был комиссар, Родионов, и человек правильный, положительный. Вот только толку нам теперь от твоей правильности. Саша открыла дневник на последней странице. Выглядишь как ведьма, комиссар. Привет, товарищ Аглая, не оборачиваясь, сказала Саша. Это из-за волос, что ли? Я распустила их, чтоб расчесать перед сном. Аглая возглавляла команду пешей разведки. Других женщин в руководящем составе 51-го не было, потому Сашу поселили к ней. Аглая приходила только ночевать, а все дни напролет проводила со своими людьми, занимаясь тренировками. «Слишком длинные волосы носишь», — сказала Аглая. Сама она была острижена под ежик. «Опасно, вши могут завестись. Я клянусь, что если замечу хоть одну вошь, немедленно срежу все под корень. Зачем это тебе вообще? Это так отстало». Саша не планировала навсегда оставаться солдатом. Когда закончится война, она надеялась вернуться к учебе, чтоб со временем перейти на преподавательскую работу, жить подолгу в одной квартире, обзавестись обстановкой, собрать уже наконец библиотеку, завести если не семью, то хотя бы постоянного мужчину, носить платье и прическу. Но война только набирала обороты, надежды становились все более призрачными, и все же длинные волосы, такие непрактичные в условиях войны, оставались для Саши последним мостом, связывающим ее с надеждой на мирную жизнь. А вот Аглая любила жечь мосты. Коммунизм, принялась поучать Аглая, раздеваясь на ночь, Это не только новые производственные отношения, это революция во всех сферах жизни, общественной и частной, новое искусство, новый быт, новая мораль, новые представления о красоте, основанные на целесообразности. Разве не этому ты должна учить, комиссар? Ты так и станешь меня учить, кого я чему должна учить? На Аглаю было приятно смотреть. Античный скульптор, подумала Саша, ваял бы с нее Артемиду. Тела атлетов похожи, должно быть, на удивительные механизмы будущего, или на диких животных. Красота, основанная на целесообразности, но длинная изящная шея, высокие скулы, тонкие ноздри, все это выдавало породу. Одно только портило Аглаю, неровная, шелушащаяся, рябая, как говорят в народе, кожа лица. В жизни другой женщины такой изъян мог обернуться катастрофой, но не этой. Аглаю с разрешения ЧК зачислили в полк под фамилией Кузнецова, но по рождению она была Вайс Виклунд. Ее отец был генералом, теперь служил в добровольческой армии. Родионов, что он был за человек? Спросила Саша. Человек хороший, даже слишком, и потому плохой комиссар. Как он погиб? Я не знаю, ответила Аглая чуть поспешнее, чем это было бы естественно. Да, может, и не погиб, ушел просто. Разочаровался в 51-м. Не соответствуем мы его высоким моральным стандартам. Как бы то ни было, это в прошлом, потому не имеет теперь значения. Поговорим лучше о том, что значение имеет. Какие твои воззрения на отношения полов, комиссар? Саша подумала немного. От Аглаи слабо пахло срезанной травой и мокрой землей. Да никаких особо. Когда тебе 17 лет, ты постоянно размышляешь об этих отношениях. Веришь, что сейчас ты откроешь какой-то универсальный закон и станешь счастлив. И все люди тоже станут счастливы. А когда взрослеешь, не думаешь уже ни о чем таком. Ты время от времени с кем-то спишь, когда можешь себе позволить. Иногда, когда не можешь себе позволить, потом жалеешь об этом. Вот и все. А я же еще какой-никакой сотрудник особой службы. Доводилось ложиться в чью-то койку в ходе агентурной работы. Я, конечно, не роковая красотка, но и у мужчин за годы войны запросы снизились. Не противно, не противнее, чем убивать. Когда столько человеческих жизней могут зависеть от каждой твоей ошибки, переспать с кем-то для пользы дела, это, право же, такие мелочи. Но здесь, в действующей армии, нам лучше вовсе без этого обойтись. Не стакан воды же в самом деле, прожить можно. А я убеждена, что люди не должны друг другу принадлежать, сказала Аглая. Браки, семьи, все это задумано, чтоб люди были ближе друг к другу, так, а на деле только усиливает отчуждение. В коммуне каждый свободен быть с каждым, и никто ни к кому не привязан. А как же дети? Спросила Саша. Все мужчины, женщины и дети станут равны и не будут особенно отличаться друг от друга. Все станут жить в домах, совершенно одинаковых, не принадлежащих кому-то, а общих. Каждый сможет зайти в любой дом и лечь с тем, кого найдет там, если оба будут того желать, а утром отправиться налегке дальше, к новым великим делам. Никто не будет обременен ни собственностью, ни длительными отношениями, Аглая увлеклась. И дети тоже будут общие, и всякий взрослый станет заботиться о всяком ребенке как о родном. Не будет разницы между богатыми и бедными, между девочками и мальчиками. Все станут помогать друг другу и оберегать друг друга. Ведь всякий человек, смотря по возрасту, может оказаться тебе отцом или матерью, братом или сестрой, сыном или дочерью. Так все человечество станет одной дружной семьей. Это, кажется, не Маркс, это Платон. Платону, должно быть, тоже не повезло с родителями, как мне. Они никогда не видели своих детей теми, кем мы были на самом деле. Мои братья. Николай рассказы хорошие писал, журналы их печатали охотно. Павел интересовался синематографом, фильмы хотел снимать, но пошли оба в военное училище. Отец не мыслил для них другого будущего, а спорить с ним они не умели. Оба были убиты уже в 14-м. А ведь солдатом среди нас троих была я. Я настояла, чтоб отец выбил для меня место в школе прапорщиков. Сказала, что запишусь в батальон смерти. Но вместо этого летом 17-го года ушла из дома и вступила в партию большевиков. Сдала кое-что из семейных драгоценностей в партийную кассу. Отказалась от родовой фамилии. И вот я здесь. Как ты стала командиром команды? В бою стала. Нашего начкоманды убила осколком, а заместителя его контузила. Я взяла командование на себя, и задание мы выполнили. Контуженного мы вытащили, но он уже в строй не смог вернуться. Ну, Князев меня и назначил. Не в рамках равноправия женщин, показухи этой. На фронте так дела не делаются. А ты как стала полковым комиссаром? За настоящие заслуги перед революцией или тебя просто назначили, чтоб продемонстрировать успехи в решении женского вопроса в Советской России? Полагаю, скоро мы все узнаем это. А ты храбрая и решительная. То, что ты говоришь, это, не обижайся, пожалуйста, несколько наивно. Но ты молода, и поэтому ты права. Молодость всегда права, потому что за ней будущее. А вот я бы никогда не отказалась от своей семьи. Даже если бы от этого одного зависела судьба мировой революции, не отказалась бы. Но ее больше нет, моей семьи. Уже 12 лет их нет. Мама, отец, Юдиф – это моя сестра, Юдиф. Ей было 15, а я просто поздно вернулась домой в тот день. Я сильная, всегда была сильной. Я могла бы ее защитить, я ведь от всего ее защищала, а тут не успела, бежала как могла, но не успела. Иногда мне кажется, я с тех пор так и бегу, не могу остановиться. Это правильно, мы не должны останавливаться. В последние полгода Саша часто видела этот сон, должно быть, последствия неудачного месмерического опыта. Во сне она шла по раскатанной тележной колее через залитый солнцем цветущий луг. Щербатов шел по соседней колее, не больной, каким она видела его в Петрограде, а здоровый и оживленный. Его лысина забавно блестела на солнце. Он рассказывал ей что-то, и она смеялась. Потом говорила сама, что-то важное и ужасно интересное, взахлеб, помогая себе жестами. Щербатов смотрел на нее спокойно и внимательно, иногда чуть улыбался. В этом сне у нее никогда не было при себе оружия, но это ничуть ее не беспокоило. Она чувствовала себя в безопасности. Во сне казалось, что все идет правильно. Обычно по пробуждении Саша пыталась сохранить в себе ненадолго это ощущение. Но сегодня ее разбудил звонкий голос Аглаи. «Ты проспала, комиссар. Начштаба рвет и мечет, уже почти сгрыз свои бакенбарды. 1500 человек, 14 орудий, 12 пулеметов, 500 лошадей». Длинное бледное лицо начальника полкового штаба Белоусова скривилось. Все они нуждаются в снарядах, патронах, фураже, провизии и прочих скучных, прозаических материях. Для этого госпоже комиссару надо посвятить утро такому скучному, прозаическому занятию, как заполнение заявок. Но полк, конечно, подождет, пока. Начальник штаба, второй человек в полку после командира. Командир отдает приказы, начальник штаба же создает условия, в которых эти приказы могут исполняться. «Слушайте, Белоусов, хватит, а?» – взорвалась Саша. «Я уже принесла извинения за опоздание. Один раз, этого довольно. Если вы изволите прекратить язвить, мы успеем все подготовить и отправить курьера к поезду. Я вчера согласовала список поставок в наркомате, надо только оформить бумаги». Эх, развела же бюрократию молодая Советская Республика. Саша с тоской глянула на свои пальцы. Поверх побледневших вчерашних чернильных пятен уже легли свежие, сегодняшние. И конца краю этому не предвидится. Начальник штаба 51-го полка капитан Белоусов смотрел на комиссара с неодобрением. Бывший, разумеется, капитан, но говорил об этом только отсутствие погон. Выправка, манера держать себя, высокомерие, все в Белоусове выдавало кадрового офицера. Молодежь приезжает на войну, воображая, будто бы война, это кавалерийские атаки, развивающиеся флаги и крики вперед. Так описывают войну в романах, так показывает ее кинематограф. Каково же изумление этих юношей, а теперь еще, на мою голову, девиц с горящим взором, когда на деле война оказывается вся пронизана тем, что вы презрительно именуете бюрократией. Будто бы без надлежащего оформления документации возможно удержать полк от сползания в хаос. Хотя хаос, это же то, что вы, большевики, любите. Саша вздохнула. Ей смертельно надоело держать ответ за всю ту чушь, которую приписывают им, большевикам. Впрочем, Белоусов в ее ответе не нуждался. Он продолжал вещать. Наладить систематическое снабжение сотен человек боеприпасами, обмундированием и продовольствием без надлежащего учета и порядка выдачи, закрепленного в документах, невозможно. Это даже если не принимать в расчет, Белоусов скривился, демократизацию армии. Если не оформлять расписание постов полкового караула, перед каждой сменой будет собираться митинг и всякий лоботряс станет доказывать, что он и так уже побольше остальных в караулы отходил. Вот, взгляните, Саша протянула Белоусову заполненный запрос. «Я верно все оформила?» «Приемлемо», — ответил Белоусов, просмотрев бумагу. «Про романы и синематограф я ничего вам обещать не могу, сказала Саша, улыбнувшись, но в донесении обязательно отмечу, что документирование деятельности полка ведется на надлежащем уровне, а 1500 человек, 500 лошадей вы знаете, я же толком этого всего пока и не видела, уже неделю здесь, а все склады до бумаги, вы ведь можете показать мне полк, Кирилл Михайлович, вас ведь так зовут, так, хмыкнул Белоусов, территория большая, вы хоть верхом-то умеете ездить, не умею, но вы сейчас и научите меня, правда, Ликса, командир у себя, я зайду на минутку, подписать заявки надо, фу, чем так воняет у вас, проветрил бы. Саша осеклась, наткнувшись на взгляд Ликсы, напряженный и испуганный, не отвечая, Ликса схватил ее за локоть и силой вытащил в коридор, к командиру нельзя, он занят, да что с тобой, в самом деле, вон, бумаги помял, растерялась Саша, у рыжих тонкая кожа, потому им трудно скрывать свои чувства, Ликса был так бледен, что каждая веснушка на его лице виднелась отчетливо в свете тусклой электрической лампочки, бумаги оставь мне, я передам. «Вообще это срочно», – недовольно сказала Саша. «Можешь сейчас прямо отнести», – удивительно, но Ликса побледнел еще сильнее и торопливо закивал. Из-за закрытой двери донесся шум. Кажется, внутри упало что-то тяжелое. Ликса смотрел на комиссара умоляюще. «Отнесу, когда можно будет. Ничего тебе сейчас тут делать, комиссар». Саша пожала плечами и вышла. «Да что у них тут творится? Князев с бабой, что ли? Но это бы от нее не стали так скрывать». Это ей вообще продемонстрировали в день приезда чуть ли не с гордостью. Тогда она решила, что Князев пытается поставить комиссара на место. Но, возможно, тут было еще что-то. Похоже, за одним пороком от нее пытались спрятать другой, куда как более серьезный. В комнате, куда она едва успела зайти, разило даже не спиртом, перегаром. Саша вспомнила, что так и не успела прочитать последние страницы дневника Родионова. Но было уже ясно и так, кого он посетил последним. Ликса не оказалась в приемной в тот момент, или он просто не успел закрыть собой дверь к командиру, бедный паренек. Во дворе Саша наткнулась на Прохора. «Здравия желаю, товарищ комиссар», — бодро поздоровался Прохор. «Что огонь мировой революции разгорается?» «Здравствуй, Прохор», — улыбнулась Саша. «Огонь мировой революции разгорается, твоими молитвами. Хотя в отдельно взятом полку несколько медленнее, чем мне бы хотелось. А у вас что, в ходу еще старорежимные приветствия, отменяли их», признал Прохор, да привычка крепко въелась. «А ты отвыкай, говори, как человек, а не как болванчик, рад стараться, то есть, постараюсь, товарищ комиссар». Саша засмеялась, как лизи, на ходу, обижаешь, комиссар, чтоб наша-то красавица и не на ходу. «Хочешь, теперь прямо пойдем, поучу тебя управляться с ней, ты водила машины, очень мало». «Не суть, забудь все, что знаешь об этом, Лиззи иначе устроена, чем все, что выпускали допреж, в Америке на нее особые водительские права выдают, смотри, комиссар, у ключа зажигания три положения». Через четверть часа Саша села за рули, не с первой попытки, вывела машину со двора на улицу, нежнее на педали дави, комиссар, поучал довольный собой Прохор, «это тебе не контру расстреливать, тут подход нужен». «Скажи, а Ленина ты видала, или Троцкого?» «Ленина не видала, не довелось пока», — ответила Саша, стараясь совладать с педалями. «А с Львом Давидычем немного знакома. Здорово он объясняет про буржуазные идеи всякие, почему они такие, и как ими буржуи нас обманывают. Курс социологии — это наука такая про общество и как оно управляется», — обещал прочитать после войны в университете. «Вот бы попасть, с самим товарищем Троцким лясы точила», — восхитился Прохор. «Наворотила дел небось, раз тебя отослали к нам, ничего я не наворотила. Я сама, если хочешь, просилась к вам, ну не именно к вам, вообще на фронт. Всю плешь проела своему начальству, чтоб добиться перевода. Потому что революция, это вы, это ты, Прохор, и такие простые ребята, как ты. Ой, быстро-то как едем, может, сбросим скорость, не робей, комиссар, Лиззи, могучая машина». Ей обидно, как сонная муха ползти. А этот рычаг что делает? Фары переключает. Так от магнета будут работать, а эдак от аккумулятора. Красавица машина. Саша провела ладонью по рулевому колесу. А для чего она используется в полку? Командирская, с гордостью ответил Прохор. С лошадью же как? Ее пока с конюшни выведешь, пока запряжешь. Заортачиться опять же может. Ежели куда надо поехать, весь полк будет знать. А Лиззи вот она. Всегда заправлена, всегда готова вести командира или там гостей его. Быстро, тихо, комар носа не подточит. Гостей, Саша засмеялась, чуть запрокинув голову. Гости, ты хочешь сказать, Прохор, нее, немного обиделся Прохор. Гости, девки то бишь, они сами сюда доберутся, не барыни, чай. Ну или на телеге доедут. Тоже придумала, Лиззи ради девок гонять. Лиззи для гостей другого пошиба. Для важного какого гостя, на которого всем подряд пырится не след. Прохор осекся. То, как резко он замолчал, выдало его с головой. Для проверяющих из Петрограда, например, неловко закончил Прохор. Никакие проверяющие из Петрограда в 51-й не ездили. Поздно уже, Прохор, сказала Саша. Пора назад, мы же сможем тут развернуться. Ну что, Гинзбург, справляешься с работой комиссара? Саша вздохнула в телефонную трубку. Не знаю, как и сказать, Глеб Иванович. То, что Князев не выгнал меня в заше из порога, или что похуже, это, пожалуй, достижение. Но пока единственное. Я тут скорее придаток к интендантской службе, чем комиссар. Князев доверяет тебе, полагаю, пока нет. Что ж, продолжай действовать по обстановке. Что мне еще остается, Глеб Иванович? Новостная сводка вчерашняя к вам не поступила еще, адмирал Колчак убит. Причем не нашими. Дуэль, едва ли не из-за женщины, или что-то столь же несуразное. Колчак, военный министр Омской директории, ну, хорошая же новость, предположила Саша. Пускай наймиты капитала передавят друг друга, как пауки в банке. Мы сэкономили, можно сказать, патрон. Директорией называли Временное Всероссийское правительство, пытавшееся собрать вокруг себя антибольшевистские силы. Патрон мы сэкономили, согласился Баки. Но как бы ни вышло боком нам такая экономия. В Омске военные перешли уже практически к открытому противостоянию с директорией. Назревал переворот, и именно Колчака прочили в диктаторы. Также и Временное правительство летом 17-го не могло поладить с собственной армией. Господа офицеры мало что способны не то что решать, но даже и видеть за рамками сугубо военных задач. Они исходят из того, что стоит им перебить нас, большевиков, как сами собой воцарятся законность, порядок и процветание. Эсеры из директории раздражают их тем, что постоянно разглагольствуют о материях, непонятных им. Покойный Колчак таков и был. Потому, скорее всего, не представлял бы для нас особой опасности в роли диктатора, или кем бы он там себя провозгласил. А вот что начнется теперь. Есть там одна достаточно зубастая группировка. Собрал ее вокруг себя некто Михайлов, прозванный за любовь к интригам Ванькой Каином. Есть весьма популярный генерал Алмазов, поднявший летом восстание против власти Советов, так мы потеряли Сибирь. Им, разумеется, не достает видения перспективы, да и к народу обратиться им ни с чем. Я хочу, чтоб ты следила за развитием событий, конечно. Но почему вы так странно сказали, чтоб я следила? То есть я стараюсь быть в курсе, конечно, комиссару положено. Но вы же что-то другое имели в виду, Глеб Иванович, на линии пошли помехи. Я не хотел, чтоб ты уезжала на фронт, сказал наконец Баки. Но сейчас думаю, может, для тебя это и к лучшему. Северо-западная армия Юденича штурмует пригороды Петрограда. Саша не сразу нашлась с ответом. Остро захотелось прислониться к стене, но телефонный провод так далеко не тянулся. Пришлось стоять с незащищенной спиной. Нет, сказала наконец Саша. Нет, Глеб Иванович, этого ведь не будет. И смерть бывает партийной работой, ответил Баки. На случай, если прервется телефонная связь. Помни, что я тебе сказал. Будь умный, много умнее, чем ты есть. Так нужно. Теперь от полковых комиссаров станет зависеть многое. В итоге, возможно, едва ли не все. Саша в изнеможении опустилась на сваленные у рельсов пустые ящики. Разгрузка поезда и приемка снаряжения шла весь день, с утра и до вечера. Десятки сверок, 6 актов о выявленных недостачах, 4 экспертных заключения о браке в партии, 5 созвонов с Петроградом по скверному станционному телефону. Привезли, конечно, не все, что Саша заказывала. Но она не первый раз имела дело со службами снабжения и запросы составляла с учетом неизбежных сокращений и потерь. Так что, с известными оговорками, можно сказать, что 51-й полк теперь укомплектован всем, что нужно для следующего боя. Саша пыталась закурить, но спички отсырели в кармане. Князев выступил из сумерек и поднес Саше бензиновую зажигалку. Забавно, вяло подумала Саша, если он скажет, что теперь, получив это все, полк переходит в белую армию. и пристрелит комиссара прямо тут, на этих ящиках. Ну и пускай, она слишком вымотана, чтоб что-то почувствовать, сказал Князев. Разумеется, совсем другое. Недурно сработано, комиссар. Полк к выступлению готов. Это хорошо, отозвалась Саша. Об этом я обязательно сообщу в политдонесении, с которым тянуть уже невозможно. Хоть я не смогу там написать, что мне удалось хотя бы начать настоящую работу комиссара в полку. Так пиши, чего вздумаешь, пожал плечами Князев. Это твоя печаль, комиссар. Плевать я хотел на ваши партийные дела. Я не буду писать в политдонесении о том, чего не было, но ведь и писать обо всем, что было, не обязательно. Например, нет никакой необходимости доносить о госте, который был здесь незадолго до меня. Князев сел на соседний ящик, глянул на Сашу с интересом, улыбнулся, закурил свою трубку. «Продолжай, комиссар», — сказал он мягко. «Любопытно, много ли ты поняла?» Сашу пробил озноб. «Наверное, вместе с сумерками наступил мороз. Полагаю, это был твой знакомый по большой войне», — сказала Саша, стараясь, чтоб голос звучал твердо. «Полагаю, он прибыл сам, не стал посылать никого. Хотел заинтересовать тебя своими идеями о железном порядке, в которые сам свято верит». Князев глубоко затянулся. «Товарищ», — поправил он, — «незнакомый, товарищ, хоть и из дворян он, но на фронте невелика важность». Князев помолчал немного. «Он жизнь мне спас в 16-м, себя под огонь подвел, а меня вытащил, хоть и не обязан был». «Я понимаю», — ответила Саша. «Федя, ты мне тогда сказал, что не хочешь, чтоб твои дети жили под этим их солнцем, под которым каждому отведено его место. Но ведь если б ты согласился на то, что тебе предлагали у твоих детей, было бы тогда не самое плохое место. Это по-своему даже хуже. Быть наверху, по-другому, но не слаще, чем внизу. Все они там переламываются. Я Щербатова-то хорошо знаю. И эти его идеи, про железный порядок и великую нацию, они не его. Словно ему кто нашептал. Да, многим эти слова по нраву. Устали все от войны, от разброда, от ваших социалистических сказок. Не знаю, поймешь ли ты, комиссар, Щербатов, он теперь будто, как у нас на Костромщине говорят, ставленный. Его слова, не его слова. Такое, медленно сказала Саша, случается. Завтра же, решила Саша, надо напроситься к Аглае на тренировки по стрельбе. Щербатов сказал Саше, что она стреляет из рук вон плохо. Что ж, к их следующей встрече она станет стрелять много лучше. «Тебе от меня что надобно, чтоб начать свою настоящую работу комиссара?» – спросил Князев. «Среди этих грузов были два пункта из моего личного списка. Первый – книги. Нам нужен ликбез. Все у нас грамотны. Знать грамоту и действительно уметь читать – разные вещи. Эти книги, они о том, что теперь важно. Они учат жить в революционную эпоху. Война же закончится однажды. Хочешь ли ты, командир, чтоб твои люди вошли в будущее, за которые сражались, не понимая его? Пускай. График занятий составь с Белоусовым. Я подпишу. Что второе? Красная ткань. Нам нужны пятиконечные звезды, чтоб нашить на форму и знамена. Рабоче-крестьянская армия воюет под красными знаменами». «Дельно», — ответил Князев. «Мы готовы сражаться. Это все, что теперь важно». «Да», — отозвалась Саша. «Это все, что важно». Глава 11. Полковник добровольческой армии Андрей Щербатов. Ноябрь 1918 года. «Как попасть к адмиралу Колчаку?» — спросил Щербатов у дежурного офицера штаба сибирской армии в Омске. С офицером этим он был знаком еще по фронту, так что проблем с подтверждением личности особого посланца генерала Деникина не возникло. «К Колчаку?» — переспросил дежурный, лицо его сделалось странно задумчивым. Тут вошел солдат с пачкой телеграмм, и офицер отвлекся. К Щербатову подошел штатский, подтянутый востроглазый блондин. Секретарь штаба сопровождал его к выходу. «Вы, полагаю, только что прибыли?» — спросил блондин. «Что ж, я охотно провожу вас к адмиралу Колчаку. Хоть тотчас же, тут недалеко. Мне как раз в ту сторону. Адмирал принимает?» «В такое время?» — удивился Щербатов. «Уже давно стемнело. Адмирал теперь принимает всех и в любое время», — ответил блондин. «Идемте, сами увидите. Один момент, я только получу отметку на пропуске». Щербатов последовал за самозванным проводником к выходу из штаба, в прихожую. Блондин быстро надел бобровую шубу и шапку, распахнул дверь. Щербатов поежился, петроградское пальто не держало сибирского мороза. Они прошли через две улицы к зданию Омского кафедрального собора, нарядного кирпичного здания в русском стиле. Из пяти глав храма одна, центральная, была обширнее и мощнее всех остальных, вместе взятых. Собор окружал садик, скудно освещенный газовыми рожками. Кусты и деревья были покрыты снегом, однако по центру садика шла широкая протоптанная дорожка, и вела она не к порталу собора. «Вот здесь и прибывает теперь адмирал Колчак. Уже 4 дня», — сказал провожатый Щербатова. В центре вытоптанной площадки стоял дощатый крест, до половины заваленный венками. Живых цветов в ноябрьском Омске было не достать, венки состояли из еловых ветвей, перевитых разноцветными лентами. Этот вид зловещ, и английские вести опоздали. Бесчувствен слух того, кто должен был услышать, что приказ его исполнен. «Чьих уст нам ждать признательность?» — машинально закончил цитату Щербатов. Блондин глянул на него с интересом. «Михайлов моя фамилия», — представился он. «Иван Адрианович, батюшка мой, Адриан Михайлов, в земле и воле состоял, потом в этих краях срок тянул. Большой был борец с, как теперь говорят, кровавым царским режимом. А я вот стал министром финансов в директории. Рад знакомству», — пожал протянутую ему руку Щербатов. Сам он представился еще в штабе. «Кто же теперь возглавляет военное министерство взаменного представленного? К кому мне надлежит явиться с докладом?» «Это чрезвычайно интересный вопрос», — Михайлов быстрым движением поправил сползающую на глаза шапку. «Предлагаю не обсуждать его тут, на морозе. Вы одеты не по сибирской погоде. Надо будет выписать вам полушубок, пока не разворовали все. Вот как мы можем поступить. Сегодня вам все равно не успеют определить приличной квартиры, и при Колчаке царила неразбериха, а уж теперь и говорить нечего. А я как раз собирался навестить своего доброго знакомого, генерала Алмазова. Он занимает особняк неподалеку и, не сомневаюсь, рад будет случаю принять у себя в гостях боевого офицера. И тем паче известия от Деникина его заинтересуют. Вы же, если я верно понимаю, неординарный посланник. О генерале Алмазове Щербатов, разумеется, многое слышал. Настоящая его фамилия была другая, куда менее звучная. Но, подобно большевикам, известность он получил именно под подпольной кличкой, поскольку был организатором антисоветского подполья в Сибири. Он совершал чудеса храбрости, уходя из-под носа у охотившихся за ним чекистов, и одновременно чудеса такта, объединяя различные враждебные большевикам силы, от ультраправых монархистов до эсеров с анархистами. В течение лета 1918 года сибирская армия под руководством Алмазова очистила всю территорию Сибири от войск РКК. Особняк Алмазова оказался целым комплексом строений, окруженных каменным забором. На воротах стоял полный караул, во дворе горели костры, со стороны конюшни доносились громкие голоса и конское ржание. «Здесь квартирует личная гвардия Алмазова», — пояснил Михайлов. «Полсотни татар, поклявшихся ему в верности на Коране. Дверь дома, где проживал сам Алмазов с семьей, открыл, однако, не башибузук, а ливрейный лакей. Проводив посетителей в гостиную, он отправился к хозяину с докладом. Гостиная не ломилась от дорогих вещей, но была просторной, светлой и элегантной. Только репродукция врубелевской царевны «Лебедь» украшала белые стены. На столе в высокой тонкой вазе стояла композиция из сухих веток. Щербатову давно не доводилось бывать в домах, содержавшихся в таком порядке. Генерал ждать себя не заставил. Даже в домашней обстановке он носил застегнутый на все пуговицы китель с Георгиевским крестом. «Ну здравствуй, Ванька Каин», — сказал Алмазов Михайлову. Мужчины обнялись. К удивлению Щербатова это, казалось бы, оскорбительная кличка прозвучала дружелюбно и даже уважительно. «Это эсеры прозвали меня Ванькой Каином», — пояснил Щербатову Михайлов. «Не доверяют. А я ведь, считай, одним из них заделался. Все для пользы дела. Давайте, однако же, я вас представлю». Алмазов пригласил гостей в столовую, где прислуга споро сервировала ужин. Генерал живо заинтересовался новостями вооруженных сил Юга России. За едой Щербатов рассказывал об общих знакомых и одновременно изучал гостеприимного хозяина. Алмазов оказался моложе, чем Щербатов ожидал. Генералу было немного за 30. Вопреки армейским обычаям, усов он не носил. Светло-серые, чуть на выкате, холодные глаза под тяжелыми веками, крупный нос, тонкие губы. «Вы будете гостить у меня, полковник», — сказал Алмазов первым делом. «Возражения не принимаются. Комнату для вас уже готовит. Живите здесь столько, сколько пожелаете». «Благодарю вас за гостеприимство», — ответил Щербатов. «Однако мне нужно будет найти квартиру, поскольку я планирую жить не один. Я ожидаю в скором времени прибытия своей кузины, Веры Александровны. В таком случае моя супруга поможет вам отыскать квартиру, достаточно просторную для двоих, и обязательно с прислугой. Вы не представляете, как сложно стало отыскать приличную прислугу. Народ страшно развращен большевиками и даже в голодные времена не стремится идти в услужение. Однако моя супруга имеет связи во всех сферах и подберет вам человека с хорошими рекомендациями. Сейчас она утешает несчастную возлюбленную покойного адмирала, так что представлю вас я ей завтра. И вашу кузину моя жена охотно введет в местное общество. Здесь, представьте себе, есть общество. К ужину подали бульон с пирожками, запеченную нельму и жареных цыплят с гречневой кашей. Пожалуй, тяготы военного времени сказались только в отсутствии столового вина, замененного морсом из брусники. После ужина вернулись в гостиную, где вместо кофе и коньяка прислуга сервировала наливки местного производства и травяной чай. Настоящего чая было теперь не достать, все пили суррогаты. Но здесь разлитый в маленькие белые чашки напиток выглядел скорее признаком эксцентричности, чем нищеты. Алмазов раскурил трубку, Михайлов достал портсигар. Щербатов, по обыкновению, от табака отказался. «Могилу, которую мы посетили сегодня», — сказал Михайлов, когда хозяин дома отпустил прислугу. «Многие полагают могилой не только одного человека, но и всего белого движения. В последнее время отношения военного руководства Восточного фронта и директории обострились до крайности. Причем с какого же вздора все началось? Господ министров директории, видите ли, фраппирует исполнение государственного гимна Российской империи, изволит оскорбляться и выходить вон. Но это вовсе не вздор», — возразил Алмазов. «Пусть империя и перестала быть таковой, но ее гимн остается священным для всех патриотов России. Эсеры не то чтоб не считали себя патриотами, но вставать под Боже, царя храни для партии с такой богатой традицией цареборчества как-то не с руки», — ответил Михайлов. «Так или иначе, а теперь члены ЦК партии эсеров в открытую рассылают прокламации с призывами, по сути, к партизанской войне против Белой армии. Ни для кого не секрет, что военные намеревались свергнуть директорию и прочили Колчака на роль диктатора. Он был, пожалуй, единственным, кого все командующие армиями хоть номинально, для проформы, признали бы в этом качестве. Угораздило же бравого адмирала, когда все уже фактически было готово, выйти на дуэль из-за, прости господи, дамы. О покойниках ничего, кроме правды, сказал Алмазов. То, что Александру Васильевичу мало оказалось собственной семьей и понадобилось зачем-то уводить жену у сослуживца, тут уж бог ему судья. Что до прочего, Колчак был человеком благородным и доблестным. Его, безусловно, уважали. Эта фигура устраивала многих, его считали человеком надежным и предсказуемым. «Предсказуемость», — повторил Щербатов, — «то ли это, что требуется сейчас России от правительства или правителя, отказ от решения ключевых вопросов русской жизни до созыва будущего учредительного собрания выглядит надежной и безопасной политикой. Также, верно, полагает ребенок, прячущийся под кровать во время пожара, потому что, для начала, на равных, тайных, прямых выборах в учредительное собрание однажды уже победили социалисты. С одними из них мы теперь воюем, а с другими не можем договориться. Но это не так уж важно, потому что тот, кто отказывается от принятия насущных решений, не победит в этой войне ни именем учредительного собрания, ни отрицанием его. И что же генерал Деникин? Спросил Алмазов. Он разделяет эти воззрения, мы много говорили с ним об этом, ответил Щербатов. Антон Иванович из тех, кто предпочел бы не решать задач за рамками сугубо военных, но у него достаточно мужества, чтобы взглянуть в глаза реальности. Так что да, в итоге мне удалось убедить его, что до генерала Юденича, он также трезво смотрит на вещи и понимает, что без поддержки финнов и прибалтов ему Петроград у большевиков не отбить. Поддержка же эта возможна только на условиях признания за национальными окраинами автономии, которую они фактически уже получили. Причем признание требуется сейчас от временного сибирского правительства, а не от мифического учредительного собрания будущего. Так что нет оснований полагать, что командование Западного фронта в этих обстоятельствах станет держаться за политику непредрешения. Однако многие увидят предательство национальных интересов России в предоставлении независимости национальным окраинам, заметил Михайлов. Так ли это важно теперь, когда решается вопрос о самом существовании России, горячо возразил Щербатов. когда мы победим большевиков и восстановим величие нашей державы, национальные окраины вернутся под ее крыло, сами или после некоторого давления. Тем более, что многие из них, получив независимость, примутся грызться между собой, чем упростят нам задачу. «Вы демонстрируете сейчас превосходную степень политического цинизма», сказал Михайлов с интонацией, которую Щербатов не смог сходу распознать. «Но ведь носит же этот человек прозвище Ванька Каин с некоторой даже гордостью. Настоящая ситуация требует политического цинизма», твердо сказал Щербатов, «но верно понятого и грамотно проведенного в жизнь цинизма. Разумеется, я не одобряю цинизм тех, кто пользуется междоусобицей, чтоб вывести из России ценности, но и желание драматически погибнуть ради России, а там хоть трава не расти, тоже не вызывает у меня сочувствия». Слова про крестный путь и искупительную жертву звучат возвышенно, однако на деле война ради войны ведет только к бессмысленному приумножению насилия. Наконец, многие прямо мстят за потерянное, за поруганное, за перенесенное. Я могу это понять, но это никуда нас не приведет. Что же, по вашему мнению, может куда-то нас привести, полковник? Спросил Алмазов. Что, к примеру, мы могли бы противопоставить большевистскому декрету о земле? Год назад ничего не могли. Тогда раздача земли крестьянам без всяких условий и выплат принесла большевикам сокрушительный успех. Но с тех пор даже самым простодушным селянам стал очевиден популизм этой меры. Продовольственная диктатура, голод. Теперь крестьяне пойдут за любым, кто предложит альтернативную земельную программу, даже если по существу она окажется столь же популистской, как и ленинская. Улыбнулся Михайлов. «Правда в том, что крестьян много, а земли мало», ответил Щербатов. «Потому решение, способного удовлетворить всех, не существует. Вопрос стоит так, на какой слой землепашцев делать ставку? Большевики отнимают землю у богатых хозяйств и раздают бедноте. По сути, грабят лучших в пользу худших. При помощи дифференцированного земельного налога мы могли бы обратить эту ситуацию, опереться на крепких хозяев, на соль земли. Такая возможность будет заложена в нашу аграрную программу изначально. Вы же понимаете, что отменять сейчас итоги черного передела 1917 года – это политическое самоубийство?» – спросил Михайлов. «Крестьяне даже без всяких большевиков взяли землю самозахватом и насмерть встанут против любого, кто попытается ее у них отобрать, но и оставить им награбленное – преступление против частной собственности. Я согласен, что черный передел придется признать», – сказал Щербатов. «Но, в отличие от большевиков, мы станем выплачивать компенсации прежним законным собственникам». «На какие шиши?» – вскинулся Михайлов. «Ты ж у нас министр финансов, Каин», – усмехнулся Алмазов. «Тебе и изыскивать, как ты изволил выразиться, шиши. Впрочем, это уже вопрос к нашим союзникам. Видит Бог, Россия заплатила за победу в Великой войне более страшную цену, чем все страны Антанты вместе взятые. Нам по справедливости принадлежит доля в контрибуции, а из нее уже можно выделять компенсации тем русским землевладельцам, кто потерял имущество в результате революционных потрясений. Прошу вас, угощайтесь, господа». Алмазов вспомнил свои обязанности хозяина и разлил по опустевшим рюмкам вишневую наливку из хрустального графина. «Баши заплатит за все», — хмыкнул Михайлов. «Баши-то, конечно, заплатит, вот только кому? Думаете, англичане охотно поделятся с обескровленной Россией этим сладким пирогом? Англичане всегда ведут двойную игру», — поморщился Алмазов. «И когда предали царскую фамилию, и сейчас тоже. Покойный Колчак слишком уж им доверял, чтоб не сказать, был их марионеткой, по существу. Нет, вести переговоры следует с французами. Комиссар Ренье – дельный человек. Помимо верности союзническим обязательствам и прочего такого, что не имеет, к сожалению, определяющего значения в наш прагматичный век, у него есть здравое понимание, что если сейчас революцию в России не задушить, эта зараза может перекинуться на Европу. Полагаю, если предъявить Ренье программу, которую он сочтет разумной, со временем средства поступит. Вопрос только, кто предъявит эту программу, сказал Михайлов. Эсеровская директория, ЦК партии эсеров уже в открытую противостоит руководству Белой армии. С Колчаком или без него, директория обречена, ее сметут, это вопрос уже не недель, а дней. Я понимаю, многим не терпится радикально решить эсеровский вопрос, сказал Щербатов. Эти демагоги святого из себя выведут. ЦК эсеров не смог договориться с большевиками, превратив единственное заседание Всенародно избранного учредительного собрания в клоунаду, и сейчас таким же образом разваливает белое дело. Но пренебрегать эсеровским движением в целом было бы непростительной ошибкой. Нельзя забывать, что это самая массовая партия, чрезвычайно популярная среди простонародья, единственная политическая сила, способная составить конкуренцию большевикам. Что ж, принцип решения такого рода конфликтов был известен еще римлянам. «Разделяй и властвуй», — сказал Алмазов. «Что думаешь, Каин?» «Пожалуй, многие эсеры из директории вполне способны отречься от собственного ЦК, лишь бы сохранить власть», — протянул Михайлов. «Вернее сказать, иллюзию власти. Надо прощупать почву, потому что вопрос с ЦК надо решать радикально. Парадокс, но ради блага самой же партии эсеров, выделить козлов отпущения, пока гнев армии не обрушился на всех эсеров без разбору». Мужчины немного помолчали. Алмазов разлил по рюмкам наливку. «Все это выглядит, в первом приближении, работающим планом», задумчиво сказал генерал. «И все же у нас, в отличие от большевиков, нет ясной, простой и понятной народу идеи. Слова «свобода», «равенство», «братство» могут оказаться сильнее любой самой продуманной стратегии». Щербатов прикрыл глаза. Сладкая наливка оказалась крепче, чем он думал, а он еще почти не спал трое суток. Возможно, последняя рюмка была лишней. Там, в охваченном пожаром революции Петрограде, то ли тифозный бред, то ли предрассветный сон, в глазах женщины, стирающей кровь с лица, кипящая ртуть, что-то, чего он не мог забыть, но и вспомнить как следует не мог. Не в том ли задача государства, чтоб найти каждому человеку его служение, сказал Щербатов. Россия измучена хаосом и потрясениями. Она ждет того, кто принесет ей умиротворение. Люди и классы перестанут сражаться за свои интересы, потому что всякий сделается частью общего. И тогда над великой Россией взойдет солнце, под которым каждому будет отведено его место. Недурственно, отметил Михайлов. На нынешние поэтические настроения юношества вполне ляжет, да и простонародью должно понравиться. Всяко лучше, чем призывы за единую неделимую «умри, но сдохни». Солнце, под которым каждому будет отведено его место, повторил Алмазов. Это то, чего ждали от старого порядка и с чем он не справился. И последнее, что я хотел бы сегодня предложить, господа, необходимо в ближайшее время поставить вопрос о едином именовании нашей армии. Белая армия, слишком уж неофициально, нет единого названия, нет единой силы. У каждого корпуса свое имя, свой устав, свои обыкновения. Отчего бы всем частям нашей армии не принять общее наименование добровольческой армии, предложил Щербатов. Но армия давно уже не добровольческая, хихикнул Михайлов. У нас вовсю идет призыв. Впрочем, в нынешней войне победит тот, кто не всегда станет провозглашать вещи тем, чем они на деле являются. Глава 12. Полковой комиссар Александр Гинзбург. Декабрь 1918 года. Деревня Рытвина занята противником силой до трех рот пехоты. Бойко рапортовала Аглая. Разведчики обнаружены и обстреляны ружейным огнем. Потерь нет, отошли. На западной стороне реки пехота противника, силой свыше батальона, движется общим направлением на север. Мост охраняется слабым пикетом. Князев поставил штаб на вершине поросшего кустарником бугра. Вдалеке виднелась деревня Рытвина. Еще вчера никто из присутствующих даже не слышал этого названия, а сегодня за нее предстояло сражаться 51-му полку, что почистить путь к железнодорожной станции. Ближе к подножию бугра находился небольшой хутор. Влево, сразу от поросшей густым кустарником рощи, уходила широкая прогалина, упирающаяся в стену далекого леса. Река и мост отсюда не просматривались. Белоусов, пиши донесение в штаб, в 15:30 уничтожил до трех рот пехоты противника в Рытвино, занял мост, ввиду наступления на станцию. Но почему уничтожил? Мы никого ведь не уничтожили пока, спросила Саша у Николая Ивановича. Интенданта приставили к ней именно для того, чтоб она никого больше не отвлекала от дела своими вопросами. И почему в 15:30? Еще шпал третьего только, Саша глянула на часы. Может, так выглядит измена и ей пора стрелять командиру в спину? Черт, как не хочется. Вчера Саша полдня пыталась дозвониться до Баке, но телефонная связь с Петроградом оказалась неисправна. «Командир наш очень в себе уверен», — улыбнулся Николай Иванович. «Что запланировал, то и описывает в донесении, будто уже свершившийся факт. Он всегда так делает. Осечек не бывало». Саша понадеялась, что так оно и есть. «Ликса, дуй к пулеметной команде, распорядился Князев. «Пусть два своих самовара ставит мне в резерв, десяток остальных на северную сторону склона, на запад пусть не залезают шибко, не дай бог чемоданов с той стороны накидают, полный рот земли будет, пусть прикрывают атаку третьей роты, чтобы там головы поднять не могли, но расход, лента на машинку, будет сделано», лихо отрапортовал Ликса и убежал, ловко огибая кусты и перепрыгивая через валежник. Здесь он был в своей стихии, совсем не как тогда, когда, перепуганный и бледный, охранял дверь, сам не понимая, кого защищает, того, кто внутри от тех, кто снаружи, или наоборот. «Самовары, чемоданы», — пожала плечами Саша. «Мы на войне вообще или в водевиле, что это все значит? Самовар, это пулемет так называют», — принялся объяснять Николай Иванович. «Ствол пулемета заключен в кожух, туда наливается вода для охлаждения. Когда пальба идет вовсю, вода, бывает, закипает от нагрева ствола. Совсем как в самоваре, да, чемоданом называют артиллерийский снаряд крупного калибра. Это, пожалуй, самое страшное, Александра Иосифовна, что может случиться с командой, попасть под огонь тяжелой артиллерии противника. Ответить нельзя, потери практически неизбежны. У хорошего командира, такого как наш, чуйка на опасность. Потому он и приказал укрыть пулеметную команду за обратным скатом высоты, чтоб ее позиции не просматривались. Хотя мы не знаем, есть у противника чемоданы или нет. Князев всегда исходит из того, что они могут быть. «Командиры, ко мне!» — рявкнул Князев. С десяток человек отделились от своих отрядов и собрались перед командиром, будто были пальцами его рук. «В деревне пехота, 2-3 роты», — заговорил Князев, когда притих снег под ногами подбежавших. «Мост почти не охраняется, на той стороне их побольше будет. Сейчас, быстро смять тех, что в деревне, они за подмогой уже послали, раздернуть их надо, а у нас чтоб всякий раз кулак побольше был, на все про все у нас». «Белоусов, время заката, 16:30, 3 часа без малого». Князев быстро поставил перед каждым ротным боевую задачу: кто командует, какими силами, ближайшая цель, последующая, какие силы и средства выделены в поддержку. Он действовал словно шахматист, совершающий ход всеми фигурами одновременно. Бойцы повиновались с охотой, хотя, догадывалась Саша, некоторые из них знали, что идут на верную смерть. Но если у кого были сомнения, тот не стеснялся их выражать. «Как же мы заляжем во овраге?» — спросил один из ротных. «Нет на карте никакого оврага». «На карте нет, а там есть», — отвечал Князев. «А ложбину ту и ты видал? Мы мимо нее ехали. Чего ж ее на карте нет? А съемку делали ухари, вроде тебя, которые смотрят, да не видят. А глядеть всегда надо с мыслью, что нам тут придется биться». «Уяснил?» «Так точно, уяснил». Дундук Белоусов, про которого Саша была уверена, что он дальше бумажек ничего не видит, объяснял одновременно десятку подбегающих к нему людей, где будут пункты боевого питания, куда вывозить раненых, где находиться резервом, а где обозу. Он держал в голове все, вплоть до расположения каждой сортирной ямы. Одновременно он вел записи, стенографировал, догадалась Саша, боевые приказы командира. Ни одно слово на этом холме не произносилось просто так. От каждого слова Князева зависели человеческие жизни, а также исход операций, что, конечно, гораздо важнее. Громада оборонной промышленности, опутавшей огромную страну спрут военной логистики, тонны документаций, долгие месяцы гарнизонной рутины, все это существовало ради таких моментов, а исход их зависел от ума и воли одного человека, как игра целого оркестра зависит от дирижера. К половине четвертого дела, казалось, было сделано. Уже свернулась и ушла в занятую деревню пулеметная команда. Белоусов приказал перебросить туда же обоз. Однако Князев все чаще и чаще поглядывал в сторону открытого левого фланга. «Ни одного посыльного оттуда за все время», — сказал он обеспокоенно. Сохраняя контроль над ситуацией в целом, Князев поминутно подносил к глазам бинокль, и потому первый поднял тревогу. «Ориентир 12, влево 3.50, дальше 700 сажен, пехота противника, 2, отставить, 3 ротные колонны, вон из-за той прогалины пруд», — пояснил Николай Иванович, не дожидаясь Сашиного вопроса. «Там наш кавалерийский эскадрон был, то ли отрезали наших, то ли сами они слишком далеко ушли налево. Так или иначе, на наш открытый левый фланг наступает без малого батальон. На кураже идут, быстро. Их надо сейчас же сбить с ноги, замедлить, заставить развернуться в цепь. Если они доберутся до штыка и сомнут то немногое, что тут у нас осталось, возьмут пушки и обоз, а потом закрепится, дело будет худо. Белоусов, командовал Князев, в деревню, бери вторую и третью роты да по два пулемета на каждую, займи оборону фронтом на юг, на той опушке, хутор не занимай. С неожиданной для его массивной комплекции легкостью Князев поднялся в седло, выехал к стоявшей на проселке резервной роте и скомандовал: рота, колоннами, повзводно справа, за мной, бегом марш. Саша взяла под уздцы свою кобылку. За прошедшие недели она выучилась худо-бедно держаться в седле. Князев краем глаза заметил это движение и обернулся к Саше.